на этот раз сыскали и доставили вместе с остальными артельщиками. В другой, может быть потому, что нужда в рабочих руках была менее острой, махнули рукой. Самим же артельщикам несравнимо выгоднее заниматься частными заказами, не подвергаясь кабале почти казарменного распорядка жизни казенных художников. Был ли среди их заказчиков Бестужев-Рюмин? Мог быть. Незадолго до ареста и указа о смертной казни он занят переделкой своего петербургского дома. Парадному портрету кисти Токе предстояло украсить обновленные покои. Кто знает, не имел ли в виду предусмотрительный дипломат прихода к власти той, которой должна была вполне оценить его преданность, если не сказать дальновидность. В таком случае приведенный в порядок дом пришелся бы как нельзя более кстати. Что же касается художников для необходимых работ, то расчетливый канцлер, никогда не отличавшийся широтой натуры, явно предпочел местных мастеров, тем более, что они занимались росписями в императорских дворцах и, значит, дело свое знали. Но существовало более определенное свидетельство знакомства Бестужева с товарищами. Имя Ивана Титова на иконах иконостаса Клементовской церкви на Пятницкой улице Москвы. Городская перепись свидетельствовала, что именно в Клементовском приходе находились наследственные палаты боярина Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Только и этого мало. Рядом с Иваном Титовым фигурировали все те, кто копировал его бестужевский портрет: Артемий Будковский, Федор Родионов, Федор Мхов. О случайном совпадении не могло быть и речи. Великий канцлер Российской империи имел отношение к одной из самых загадочных московских церквей. Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Должен признаться, это совершенно фантастическая история. Царевич Алексей бежал из России. И как раз в то самое время, когда отец со всем двором находится в тех же западных странах. Ничего мудреного. Отсутствие двора и высоких сановников, выехавших с царем, должны были облегчить осуществление его плана. Однако сам по себе план очень рискован. Но теперь положение императора Петра значительно осложнится. Еще бы! Хотя России заключены договоры с Пруссией и Францией, которые будут, конечно, на стороне Петра. И все же я попрошу вас попытаться восстановить во всех подробностях ход событий. Это важно для выяснения связи наследника престола. Начало надо отнести ко времени смерти кронпринцессы. Собственно, еще при ее жизни наследник завел любовницу, предложенную ему его бывшим учителем, неким Вяземским, пленную шведку Ефросинью. Сын идет во всем по стопам отца. Никакие угрозы Петра не могли заставить Алексея отказаться от Ефросиньи. А царь старался избежать громкого скандала, имея в виду беременность кронпринцессы. После рождения внука и смерти кронпринцессы царь категорически потребовал от сына или изменить образ жизни, отказаться от Ефросиньи и своих друзей или уйти в монастырь. Надо полагать, ни о каком монастыре царевич не собирался и думать, тем более о потере Ефросиньи. Мнимая покорность обманула отца, и Петр со своим двором выехал 27 января 1716 года из Петербурга в Данциг. Царевич получил полную свободу действий и в полной мере ею воспользовался. Однако новое письмо от отца, грозившего расправиться с ним, как с государственным преступником, побудило царевича не медлить. Он решил бежать вместе со своей любовницей. При том надзоре, который за ним существовал, ничего удивительного, он обманул своих сторожей, направившись по тому самому пути, по которому несколькими месяцами раньше уехал его отец, через Данциг. Иными словами, кто-то не догадался о его истинных намерениях, а кто-то и помог в их осуществлении. Само собой разумеется, подобного рода препятствия не преодолеваются в одиночку. Короче, в то самое время, когда Петр с супругой находились в Шверине, царевич Алексей с любовницей прибыл в Вену и заручился поддержкой императора Карла V. Как плохо ни складывалась его жизнь с кронпринцессой, покойная была родной сестрой супруги императора. Венский двор взял русского наследника под свое покровительство.